«Боюсь, что жизнь у нас здесь скучная, мой мальчик», — сказал он. «Такая же скучная для меня, как для Агнес, сэр. Совсем не скучная». «Как и для Агнес», — повторил он, медленно подходя к камину и прислоняясь к каминной доске. «Как и для Агнес». В тот вечер он пил вино, пока глаза у него не налились кровью, или мне это только показалось. Я их не видел, потому что они были опущены, и он заслонял их рукой, но я заметил это раньше. «Хотел бы я знать, скучает ли со мной моя Агнес», — пробормотал он. «Разве мне может быть когда-нибудь скучно с ней? Но это другое дело, это совсем другое дело». Он не обращался ко мне, он размышлял вслух, поэтому я молчал. «Скучный старый дом и однообразная жизнь», — продолжал он, — «но я должен видеть ее подле себя. Она должна быть со мной. И если мысль, что я могу умереть и покинуть мою любимую девочку, или моя девочка может умереть и покинуть меня, возникает передо мной как призрак и отравляет самые счастливые мои часы, утопить ее можно только...» Он не договорил. И, медленно направившись к тому месту, где сидел раньше, взял пустой графин и машинально проделал все движения, необходимые для того, чтобы наполнить рюмку, затем поставил графин и вернулся. «Если тяжко приходится, когда она здесь, то каково было бы без нее?» — сказал он. «Нет, нет и нет, на это я не могу пойти». Он прислонился к каминной доске и размышлял так долго, что я не знал, как мне поступить, рискнуть ли потревожить его своим уходом или тихо ждать, когда задумчивость его рассеется. Наконец он очнулся и стал озираться по сторонам, пока взгляды наши не встретились. — Значит, вы остаетесь с нами, Тротвуд, — сказал он своим обычным тоном, как будто отвечая на только что произнесенные мною слова. — Я этому рад. Вы составите нам компанию. Это будет нам на пользу. На пользу мне, на пользу Агнес, а, может быть, и всем троим. — Я уверен, что мне это пойдет на пользу, сэр, — воскликнул я. — Как я рад, что останусь здесь. — Молодец, — сказал мистер Уикфилд. — Вы будете жить здесь, пока это доставляет вам удовольствие. Затем он пожал мне руку, похлопал меня по спине и объявил, что по вечерам, когда Агнес уходит спать, а мне надо заняться уроками или хочется почитать что-нибудь для развлечения, я могу приходить к нему в кабинет и сидеть вместе с ним, чтобы не быть одному. Я поблагодарил его за внимание, и так как он вскоре пошел к себе вниз, а я еще не чувствовал усталости, то я с книгою под мышкой отправился вслед за ним, воспользовавшись его разрешением и собираясь провести в кабинете полчаса. Но, увидев свет в маленькой круглой конторе, я тотчас почувствовал, что меня тянет к Урии Хипу, который словно привораживал меня к себе. Я вошел туда. Я застал Урию за большой толстой книгой, которую он читал с глубоким вниманием, водя длинным указательным пальцем вдоль каждой строки и оставляя на странице, в это я твердо верил, липкие следы, какие оставляет за собой улитка. — Поздно вы работаете сегодня, Урия, — сказал я. — Да, юный мистер Копперфилд, — отозвался Урия. Взбираясь на табурет напротив Урии, чтобы удобнее было вести разговор, я заметил, что у него не было ничего похожего на улыбку, и он мог только растягивать рот, причем на щеках появлялись две жесткие складки, по одной на каждой щеке, что изменяло ему улыбку. — Я занимаюсь сейчас не конторской работой, мистер Копперфилд, — сказал Урия. — А какой уже? — спросил я. — Я приобретаю юридические познания, мистер Копперфилд, — сказал Урия. — Я изучаю руководство Тидда. О, юный мистер Копперфилд! Какой это великий писатель, мистер Тидд! Мой табурет был словно дозорная башня, с которой я следил за ним, Когда после этого восторженного восклицания он снова приступил к чтению, водя указательным пальцем по строкам, причем я заметил, что его ноздри, тонкие, словно расплющенные, отличались странным и весьма неприятным свойством растягиваться и сокращаться. Казалось, они моргают вместо глаз, которые у него вряд ли когда-нибудь моргали. — Я думаю, вы очень ученый юрист, — осведомился я после того, как в течение нескольких минут созерцал его. — Это я-то, мистер Копперфилд! О, нет! — воскликнул Урия. — Я человек маленький, ничтожный. Я удостоверился, что не ошибся относительно его рук. Он частенько потирал одну ладонь о другую, словно выжимал их, стараясь высушить и согреть, и то и дело украдкой вытирал носовым платком. — Я прекрасно сознаю, что я человек совсем маленький и ничтожный по сравнению с другими, — скромно сказал Урия, — и моя мамаша человек маленький и смиренный. Жилище у нас маленькое, убогое, мистер Копперфилд, но все же нам есть за что быть благодарными. И мой отец прежде занимал место маленькое, он был пономарь. — Где он теперь? — осведомился я. — Ныне он пребывает в райской обители, мистер Копперфилд, — отвечал Урия Хип. — Но нам есть за что быть благодарными. Как велика должна быть моя благодарность за то, что я работаю у мистера Уикфилда? Я спросил Урию, давно ли он работает у мистера Уикфилда. — Я у него вот уже 4 года, мистер Копперфилд, — сказал Урия, закрыв книгу, но предварительно аккуратно отметив место, где остановился. Я поступил к нему через год после смерти отца. Как велика должна быть моя благодарность! Как велика должна быть моя благодарность мистеру Уикфилду за милостивое его предложение взять меня в ученики! Не будь его учение было мне недоступно при ничтожных наших средствах, мамашиных и моих. — Значит, когда кончится срок учения, вы будете настоящим юристом? — спросил я. — Если будет на то воля провидения, юный мистер Копперфилд, — сказал Урия. — Может быть, когда-нибудь вы сделаетесь компаньоном мистера Уикфилда? — продолжал я, желая доставить ему удовольствие. — И фирма будет называться Уикфилд и Хип, или Хип, преемник Уикфилда? — О, нет, мистер Копперфилд, — возразил Урия, покачав головой. — Для этого я человек слишком маленький, смиренный. Он в самом деле поразительно напоминал деревянную голову на стропиле за моим окном, когда в смирении своем сидел, осклабившись и растянув рот так, что на щеках образовались складки, и искоса на меня посматривал. — Мистер Уикфилд — превосходный человек, мистер Копперфилд, — продолжал Урия. — И, разумеется, если вы давно с ним знакомы, вы это знаете лучше моего. Я ответил, что он, несомненно, превосходный человек. Но познакомился я с ним недавно, хотя он и друг моей бабушки. — Ах, вот как, мистер Копперфилд! — подхватил Урия. — Ваша бабушка очень милая леди, юный мистер Копперфилд. Когда Урия желал выразить восторг, он как-то весь извивался. Это была отвратительная манера. Я обратил внимание не столько на его комплимент моей родственнице, сколько на его шею и туловище, извивавшееся, как змея. — Очень милая леди, мистер Копперфилд, — повторил Урия Хип. — Мне кажется, она в восторге от мисс Агнес, юный мистер Копперфилд. Я храбро ответил «да», хотя, да простит мне Бог, ровно ничего об этом не знал. — Надеюсь, и вы в восторге от нее, мистер Копперфилд, — продолжал Урия. — Да, я уверен, что это так. — Все должны быть от нее в восторге, — заявил я. — О, благодарю вас за эти слова, мистер Копперфилд, — воскликнул Урия Хип. — Как они справедливы! Хоть я человек маленький, смиренный, но я знаю, как они справедливы. О, благодарю вас, мистер Копперфилд! Захлебываясь от избытка чувств, он извивался, пока не сполз с табурета, а, спустившись с него, стал собираться домой. «Мамаша будет меня ждать и начнет беспокоиться», — сказал он, посмотрев на бледный полустертый циферблат часов, который носил в кармане. «Хотя мы люди маленькие, смиренные, но мы очень привязаны друг к другу, мистер Копперфилд. Если б вы пожелали заглянуть когда-нибудь к нам вечерком и выпить чашку чаю в нашем убогом жилище, мамаша гордилась бы вашим посещением не меньше, чем я. Я ответил, что с удовольствием приду. — Благодарю вас, мистер Копперфилд, — сказал Урия, поставив на полку свою книгу. — Вероятно, вы поживете здесь некоторое время, мистер Копперфилд. Я объяснил, что, должно быть, буду здесь жить, пока не окончу школу. — Ах, вот как! — воскликнул Урия. — Я бы сказал, мистер Копперфилд, что вы со временем будете компаньоном фирмы. Именно вы! Я его уверял, что таких намерений у меня и в помине нет, и никто и не строил подобных планов, но Урия стоял на своем и на все мои возражения льстиво повторял снова. — О, как же, мистер Копперфилд! Я бы сказал, что со временем им будете вы! Собравшись, наконец, покинуть контору, он осведомился, не возражаю ли я против того, чтобы он потушил свет, и когда я выразил согласие, немедленно потушил его. Пожав мне руку, на ощупь в темноте его рука была похожа на рыбу, он чуть-чуть приоткрыл дверь на улицу и, проскользнув в нее, захлопнул за собой, а мне пришлось пробираться по дому во мраке, что стоило мне немалых трудов и даже падения, так я налетел на его табурет. Такова была, вероятно, главная причина, почему, как показалось мне, в течение доброй половины ночи я видел во сне Урию Хипа. Приснилось мне, между прочим, что, спустив на воду дом мистера Пегати, он отправился в пиратскую экспедицию, причем на верхушке мачты развивался черный флаг с надписью «Руководство Тидда», и под этим дьявольским флагом он увлекал меня и малютку Эмли к Испанскому морю, чтобы там утопить. На следующий день, когда я пришел в школу, мне удалось отчасти побороть мое смущение. Еще через день я справлялся с ним еще лучше, и мало-помалу оно окончательно рассеялось. Не прошло и двух недель, как я уже чувствовал себя совсем как дома и был счастлив среди моих новых товарищей. Я был достаточно неловок в играх и весьма отстал в науках, но надеялся, что в первом мне поможет привычка, а во втором — упорный труд. Занявшись усердно тем и другим, я вскоре преуспел во всем и заслужил общее одобрение. Прошло очень мало времени, но жизнь у Мерстона и Гринби стала казаться мне чем-то невероятным. А жизнью в школе я так освоился, как будто находился здесь давным-давно. Школа доктора Стронга была превосходная и отличалась от школы мистера Крикла так же, как отличается добро от зла. Порядок поддерживался в ней строго и благопристойно. В основе лежала разумная система, всегда и во всем полагались на честь и порядочность учеников, и открыто признавали за ними эти качества, если сами мальчики не обманывали доверие, и такая система творила чудеса. Все мы сознавали, что принимаем участие в руководстве школой и поддерживаем ее репутацию и достоинство. В результате мы быстро привязывались к ней. Во всяком случае, так было со мною, и за все время моего пребывания там я не встречал ни одного ученика, который относился бы к нашей школе иначе, и учились с большой охотой, желая сохранить ее добрую славу. После занятий мы развлекались чудесными играми и пользовались полной свободой. Но, помню, несмотря на это, в городе отзывались о нас одобрительно, и редко случалось, чтобы мы своим видом или поведением наносили ущерб репутации доктора Стронга и его воспитанников. Некоторые из старших школьников жили и столовались в доме доктора, и от них я узнал кое-что о его жизни. Узнал, что не прошло еще и года, как он женился на красивой молодой леди, которую я видел в кабинете. Женился по любви, ибо у нее не было ни единого шестипенсовика, но зато была целая стая бедных родственников, так говорили наши мальчуганы, готовых захватить дом доктора, вытеснив самого хозяина. Узнал я также, что глубокая задумчивость доктора приписывается вечным его поискам греческих корней. По простоте душевной и по невежеству своему я вообразил, будто доктор одержим какой-то ботанической манией. К тому же во время прогулок он всегда смотрел в землю, и лишь впоследствии я установил, что это были корни слов для нового словаря, который он задумал составить. Адамс, наш старшина, обладавший способностями к математике, произвел, как сообщили мне, вычисление, сколько времени займет составление словаря, принимая во внимание план доктора и темп работы. Он полагал, что словарь может быть закончен через 1649 лет, считая с последнего, то есть 62-го дня рождения доктора.